не столько личные способности князя Константина Константиновича, сколько его блестящее положение, давало ему важное значение и поставило его в средоточие возникавшей в то время умственной деятельности на Руси. Подобно вельможам своего времени, и он показал себя сторонником Польши на знаменитом сейме 1569 года, подписал присоединение Волыни и Киевского воеводства к польскому королевству на вечные времена и своим примером много содействовал успеху этого дела. Будучи русским и считая себя русским, он, однако, подчинился влиянию польской образованности и употреблял польский язык, как показывают его семейные письмена. Оставаясь в вере своих отцов, Острожский, однако, склонялся к иезуитам, пустил их в свои владения и особенно ласкал одного из них по имени Мотовил. Это ясно видно из писем к нему Курбского. Московский изгнанник укорял Острожского за то, что Острожский прислал к нему сочинение Мотовила и дружился с иезуитами. «О, государь мой, превозлюбленный!» – писал к нему Курбский. «Зачем ты прислал ко мне книгу, написанную неприятелем Христа, помощником Антихриста и верным слугой его? С кем ты дружишься? С кем ты сообщаешься? Кого на помощь призываешь? Прими от меня, слуги твоего верного, совет с кротостью. Перестань дружиться с этими супостатами, прелукавыми и злыми. Никто не может быть другом царя, если ведет дружбу с его неприятелями и держит, как за пазухою змея. Трикратно молю тебя, перестань так поступать. Будь подобен праотцам твоим по ревности благочестия». Таким образом, этот русский пан поддавался иезуитским козням. Впоследствии заметно, что Острожский поддался влиянию и протестантству. В одном из своих писем к внуку, сыну, дочери своей Радзивиллу он писал наставление, чтоб тот не ходил в костел, но советовал ему ходить в собрание кальвинистов и называл их последователями истинного закона Христова. Увлечение протестантством происходило у него, однако, от того, что прославленный князь видел христианские поступки протестантов. Острожский с уважением указывал на то, что у них были школы и типографии, что их пасторы отличались благонравием и противопоставлял им упадок церковного благочиния в русской церкви, невежество священников, материальное своеволие архипастырей, равнодушие мирян к делам веры. «Правила и уставы нашей церкви, — говорил он, — в презрении у иноземцев. Наши единоверцы не только не могут постоять за Божью церковь, но даже смеются над нею. Нет учителей, нет проповедников Божьего слова. Повсюду глад слышания слова Божье, частое отступничество. Приходится сказать с пророком: «Кто даст воду главе моей и источник слез очам моим?» Таким настроением знатного пана воспользовались некоторые русские люди и побудили Острожского сделаться до некоторой степени двигателем умственно-религиозного возрождения в Польской Руси. Вероятно, убеждения и упреки Курбского много содействовали такому настроению. Острожский уважал Курбского. Острожский посылал ему на просмотр разные сочинения и, между прочим, замечательную книгу иезуита «Скарги о единой церкви», писанную нарочно с целью подготовки унии. Курбский возвратил Острожскому эту книгу с такими же упреками, как и сочинение Мотовила. Со своей стороны Курбский послал переведенную им с латинского языка беседу Иоанна Златоуста о вере, надежде и любви. И сердился на князя Острожского, когда последний сообщил перевод Курбского какому-то поляку, которого Курбский называл неученым варваром, воображавшим себя мудрецом. Московский изгнанник, видя в своем новом отечестве усиливавшееся влияние иезуитов, старался всеми силами противодействовать им, как равно и господству польского языка. Когда Острожский, которому понравилось писание Курбского, советовал для большего распространения перевести его на польский язык, то Курбский отверг это предложение. «Если бы и немало ученых сошлось, — писал он, — то не в силах они буквально переложить грамматические тонкости славянского языка на их так называемую польскую барбарию». Не только с речью славянского или греческою и с любимою ими латинскою они не сладят. Тогда между русскими панами вошло в обычай ради просвещения поверять воспитание детей иезуитам. Курбский с похвалой отзывался вообще о желании учить детей наукам, но не видел никакого проку от иезуитов. «Уже многие из родителей, — писал он княгине Черторижской, — родов княжеских, шляхетских и честных граждан, отдали детей своих учиться наукам. Но иезуиты ничему их не научили, а только, пользуясь их молодостью, отвратили от правоверия». Судя по письмам Курбского к разным лицам, можно, наверное, полагать, что этот московский беглец имел сильное влияние на деятельность князя Острожского в области охранения веры и возрождения книжной образованности, так как он с Острожским находился постоянно в близких отношениях. Зародыши умственного и религиозного движения в польско-литовской Руси появились в начале XVI века. Палачанин Скорина перевел на русский язык Библию и напечатал ее в чешской Праге за отсутствием типографии на Руси. В половине XVI века распространившееся в Литве протестантство способствовало литературному пробуждению русской речи. В 1562 году в Несвеже была типография, и знаменитый в свое время Симон Будный, человек большой учености, напечатал протестантский катехизис на русском языке. Впоследствии этот Будный перешел в арианство, написал арианский катехизис и издал на польском языке перевод Библии. Немного позже гетман литовский Григорий Александрович Хаткевич основал в своем имении Заблудове типографию. Туда прибыли к нему ушедшие из Москвы типографщики Иван Федоров и Петр Мстиславец. Они напечатали там в 1569 году толковое Евангелие «Большой фолиант». Это был труд знаменитого Максима Грека, перепечатанный впоследствии в том же виде в Москве. Но типография Хаткевича была, как видно, только временная панская прихоть. По смерти Григория Хаткевича наследники не поддерживали заведение. Типографщик Иван Федоров перешел во Львов, а затем в Острог. И здесь-то основана была типография, положившая более твердое основание литературному и книгопечатному делу в Южной Руси. В 1580 году была напечатана в первый раз «Славянская Библия» по приказанию Острожского. В предисловии к Библии от лица князя Константина Константиновича Острожского говорилось, что он побужден был к этому делу печальным положением церкви, отовсюду попираемой врагами и терзаемой без милосердия нещадными волками, и никто не в силах противостоять им по недостатку духовного оружия – Слово Божие. Во всех странах славянского рода и языка Острожский не мог найти ни одного правильного списка Ветхого Завета и получил его, наконец, только из Москвы через посредничество Михаила Гарабурды. Вместе с тем князь Острожский общался с Римом, с островами греческого архипелага, с Кандийскими, с константинопольским патриархом Иеремию, греческими, болгарскими и сербскими монастырями с целью добыть оттуда списки Святого Писания как эллинские, так и славянские, и желал руководствоваться советами людей, сведущих в Писании. Изданная Острожским первая печатная Библия составляет эпоху в русской литературе и вообще в истории русской образованности. За Библией последовал целый ряд изданий как богослужебных книг, так и разных сочинений религиозного содержания. Между ними важное место занимает книга «О единой истинной православной вере и Святой Апостольской Церкви», написанная священником Василием и напечатанная в 1588 году. Книга эта служила опровержением сочинения «Скарги», вышедшего на польском языке почти под тем же названием, и имела целью защитить Восточную Церковь против упреков, делаемых сторонниками Латинской Церкви. Здесь рассматриваются вопросы, составлявшие сущность различия церквей. Об исхождении Святого Духа, о власти Папы, об опресноках, о безбрачии духовных, о субботнем посте. Книга эта имела в свое время важное значение, потому что ознакомила с сущностью тех вопросов, которые должны были сделаться предметом живых состязаний. Православные читатели могли поучиться из этой книги, что и как возражать им следует против убеждений западного духовенства, которое тогда пустило в ход свою пропаганду в русском народе. В Острожской типографии напечатано также несколько книг религиозного содержания. «Листы патриарха Иеремии» и «Диалог патриарха Геннадия» в 1583 году. «Исповедание о исхождении Святого Духа» 1588 год. В 1594 году издана большим фолиантом книга Василия Великого о постничестве, а в 1596 году «Маргарит Иоанна Златоустова». В одно время с типографией, в 1580 году Острожский основал у себя в Остроге главную школу и, кроме того, несколько школ в своих владениях. Ректором главной Острожской школы, родоначальницей высших учебных заведений на русской земле был ученый-грек Кирилл Лукарис, впоследствии получивший сан Константинопольского патриарха. Кроме Острога, князь Острожский завел типографию в Дерманском монастыре. В то же время другим важным двигателем пробуждения умственной жизни на Руси было заведение братств, товариществ с нравственно-религиозными целями, куда входили без различия люди всяких сословий, но непременно принадлежавшие к единой церкви. Такие братства стали возникать из подражания западным. Первое из этих братств – Польской Руси, получившее историческое значение, было Львовское, основанное по благословению антиохийского патриарха Иоакима, посещавшего русский край в 1586 году. Главные цели его были воспитание сирот, презрение убогих, пособие потерпевшим разные несчастья, выкуп пленных, погребение и помилование умерших, помощь во время общественных бедствий, вообще дела благотворения. Члены имели свои определенные сходки и вносили каждый по 6 грошей в общую кружку. Тогда при братстве была заведена мещанами школа, типография и больница. В школе преподавалась, кроме священного писания, славянская грамматика вместе с греческую, и для этой цели составлена была и напечатана эллино-славянская грамматика, в которой сравнительно излагались правила обоих языков. Частное обучение было стеснено, каждый мог обучать только своих детей и домашних. По образцу Львовского братства заведено было в Вильне Троицкое братство, а потом стали основываться братства и в других городах. Из них Львовскому было предоставлено старейшинство. Уже одно то, что люди всех сословий сходились между собой во имя отеческой веры, улучшения нравственности и расширения круга понятий, действовало на поднятие народного духа. Патриарх Иоаким, учреждая Львовское братство, поручил ему надзор над исполнением духовными их обязанностей, равно как над благочестием и добронравием как духовенства, так и мирян. Таким образом, духовенство стало зависимым от общественного суда светских людей. Это было совершенно противоположно воззрениям западного духовенства, которое всегда ревниво хлопотало о том, чтобы люди, не принадлежащие к духовному званию, слепо повиновались наставлениям духовных и отнюдь не смели рассуждать о делах веры, иначе как под руководством духовных, и не дерзали осуждать их поступков. Но и русским высшим духовным сановникам пришлось не по сердцу основание братств. Львовский владыка Гедеон тотчас вошел в неприязненные отношения к Львовскому братству. Строй православной церкви на Руси подвластной Польше был в печальном положении. Высшие духовные сановники, происходя из знатных родов, вместо того, чтобы сообразно православным обычаям проходить лестницу монашеских чинов, получали свои места прямо из светского звания, и притом не по испытанию, а по связям, благодаря покровительству сильных или посредством подкупа, расположив к себе королевских придворных. Архиереи и архимандриты управляли церковными имениями со всеми привилегиями суда и произвола светских панов своего времени. Держали у себя вооруженные отряды по обычаю светских владельцев в случае ссор с соседями, позволяли себе буйные наезды и в домашнем своем быту вели образ жизни, совсем не подобающий их сану. Были примеры, что знатные паны спрашивали для себя у короля епископские и настоятельские места и, оставаясь непосвященными, пользовались церковным хлебом, как тогда выражались. Один современник замечает: правила святых отцов не дозволяют посвящать в священники моложе 30 лет от роду, а у нас допускают иногда 15-летнего. Он по складам читать не умеет, а его посылают проповедовать Слово Божье. Он своим домом не управлял, а ему церковный порядок поручают. У владык, архимандритов, игуменов были братья, племянники, дети, которым раздавали в управление церковное имущество. Роскошная жизнь высших сановников повела к утеснению подданных в церковных имениях. «Вы», – обличал русских архиереев афонский монах, – «отнимаете у бедных поселян волов и лошадей, выдираете у них денежные дани, мучите, томите работою, кровь из них сосете». Низшее духовенство находилось в крайнем унижении. Бедные монастыри обращаемы были в хутора, владыки устраивали в них псарни для своей охоты, и монахам приказывали содержать собак. Приходские священники терпели от владык и от светских людей. Владыки обращались с ними грубо, надменно, обременяли налогами в свою пользу, наказывали тюремным заключением и побоями. Светский владелец села назначал в нем такого священника, какого ему было угодно. И этот священник ничем не разнился от хлопа по отношению к владельцу. Господин посылал его с подводою, гонял на свою работу, брал в услужение его детей. «Русский священник, — замечает современник, — по своему воспитанию был совершенный мужик. Не умел держать себя прилично, не о чем было поговорить с ним». Звание пресвитера дошло до такого презрения, что честный человек стыдился вступать в него. И трудно было сказать, где чаще бывал священник – в церкви или в корчме. Нередко богослужение отправлялось им в пьяном виде, соблазнительными выходками, и обыкновенно священник – совершая богослужение, вовсе не понимал того, что читал, да и понимать не пытался. При таком состоянии духовенства понятно, что простой народ жил своей древнюю языческую жизнью, сохранял языческие воззрения и верования, отправлял по

потом притворно обратился в православие с намерением посвятить себя делу унии. Он был человек безукоризненной нравственности, казался благочестивым и сам завел братство в Бресте. Острожский уважал его. При том же Потий был в родстве с Острожским. Король, давший ему место епископа, имел в виду именно то, что Потий может уломать могучего русского вельможу. Потий вступил с Острожским в переписку и, не заводя сам речи об унии, повел дело так, что князь Константин Острожский первый заговорил об ней. Перебирая всякие средства к исправлению церковного порядка, Острожский остановился на соединении Восточной Церкви с Западной. Но Острожский хотел совсем не такой унии, о какой помышляла римская пропаганда. Острожский признавал православную церковь вселенскую, а не национальную. Острожский считал правильным соединение церквей только в таком случае, когда и в других православных странах приступят к нему, и потому предлагал Владимирскому епископу отправиться в Москву, а Львовского послать к Волохам для совещания по вопросу о соединении церквей. В видах Острожского целью предполагаемого соединения было основание школ, образование проповедников и вообще распространение религиозного просвещения. Острожский не мог утаить перед Потием своей давней наклонности к протестантизму. Острожский замечал, между прочим, что следует изменить многое в церковных обрядах, таинствах, в церковном управлении, отделить, как он выражался, человеческие вымыслы. Потий отвечал на это Острожскому. «Восточная церковь совершает свои таинства и обряды правильно. Не осуждать, не охуждать нечего. В Москву же я не поеду. С таким поручением там под кнут попадешь. Лучше вы, как первый человек нашей веры, обратитесь к своему королю». Не успевши склонить Острожского, владыки несколько раз съезжались толковать и в 1595 году составили предложение к папе об унии и избрали по этому делу послами в Рим Потия и луцкого епископа Кирилла Терлецкого. Потий известил об этом Острожского и напомнил, что Острожский сам же первый и поднял речь об унии. Острожский рассердился, писал Потию, что Владимирский епископ – изменник и недостоин своего сана. А 24 июня написал и разослал, вероятно, печатное, послание ко всем православным обывателям Польши и Литвы, восхвалял греческую веру как единственную в мире истинную, извещал, что главнейшие начальники истинной веры нашей – мнимые пастыри. Митрополит и епископы обратились в волков, отступили от Восточной Церкви, приложились к западным и умыслили отторгнуть от веры всех благочестивых здешней области и вринуть в погибель. «Многие, — выражался Острожский, — из обывателей здешней области государства, его величества, моего короля, послушные святой Восточной Церкви, меня считают начальным человеком в православии, хотя я сам считаю себя небольшим, но равным другом по правоверию. По этой же причине, опасаясь не оказаться виновным перед Богом и вами, я извещаю вас о том, о чем, наверное, узнал, желая вместе с вами заодно стоять против супостатов, чтобы с Божьей помощью и при вашем старании те, которые приготовили на нас сети, сами в эти сети попались. Что может быть постыднее и беззаконнее, если 6 или 7 злодеев отверглись своих пастырей, от которых они поставлены? Считают нас за бессловесных скотов, дерзают самовольно отрывать нас от истины и вводить нас в пагубу с собой». Острожский просил короля открыть собор, на котором присутствовали бы не одни духовные, но и светские. Король, заботясь об успехе унии, писал Острожскому убедительное письмо, склонял его пристать к унии и более всего указывал на то, что греческая церковь находится под властью такого патриарха, который получает свой сан по воле неверных магометан. Сообразно господствующему римско-католическому взгляду, что дела духовные должны быть достоянием одних духовных, Сигизмунд не хотел допустить съезда светских особ по делам веры, чего не только хотел Острожский, но и сами епископы, подделываясь к Острожскому, заявляли просьбу королю о том же. Король писал: «Такой съезд только будет затруднять дело. Заботиться о нашем спасении есть обязанность наших пастырей, а мы должны, не допрашиваясь, поступать так, как они велят, потому что Дух Господень дал нам их вождями в жизни». Но такого рода убеждения только раздражали Острожского, так как все это оскорбляло, между прочим, его панское самолюбие, внушавшее ему стремление быть первым между своими единоверцами.